Тем не менее, конференция открылась торжественно, и все присутствующие на ней испытывали ощущение праздничной приподнятости, ощущение того, что они участвуют в настоящем деле, и что всех их ожидает много интересного, нового и важного. Открывая конференцию, Харламов сделал короткое сообщение о целях и задачах нынешнего краткосрочного сбора, и, слушая его, Володя вдруг подумал о том, как многим нашим привычным ораторам из породы говорильщиков на общие темы следует поучиться у врачей их скромному лаконизму, простоте и ясности мысли. А ведь Алексей Александрович излагал не вычитанные им чужие мысли, а собственные размышления, родившиеся у него в результате длительных наблюдений и выводов, которые он, в свою очередь, сделал из этих своих собственных наблюдений. За Харламовым слово получил Шапиро. Это был молодой парень, кудлатый и от смущения сердитый. Он полностью уложился в 10-минутный регламент, показал троих раненых и в заключении быстро сбросил китель и на себе самом продемонстрировал отлично зажившую в результате наложения первичного шва рану. В зале засмеялись и зааплодировали. Кудлатый капитан, не попадая руками в рукава кителя, оделся и стремительно убежал в дебри цветущего сада испанского гранда. А маленький Харламов, проводив его взглядом своих суровых глазок, произнес значительно: «Считаю не лишним отметить, что доктор Шапиро, едва начав ходить после ранения, пробрался в нашу операционную, где с пользой употребил невольный досуг, помогая нам и учась тому, чему не доучился в мирное время». В зале вновь зааплодировали, а Ашхен сказала Володе: «Славный мальчишка этот Сеня, из тех, которые в старости похожи на студентов». Она была в размягченном, немножко даже восторженном состоянии, Ашхена Ванесовна. Ей все нынче нравилось, и, оглядывая в свое пенсне докторов, их выутюженные кителя и брюки, их начищенные ботинки, их погоны с чашами и змеями, она говорила Володе в перерыве: «Вы хорошо делаете, что пишете в ваш блокнот. Здесь необыкновенно много полезного. Тут все от жизни, все от нашей повседневности. Я не люблю красивые слова, но, поверьте, Володечка, моему опыту, главный движитель нашего ремесла в военное время — вот такие конференции. Здесь действительно понятно, что такое армия наших советских медиков, какая это сила, какая мощь. И подождите, здесь еще наступит накал страстей. Будет очень-очень интересно. И как светло, как красиво, как празднично». Глаза у Оганян блестели, она кашляла, и Володя частенько с беспокойством на нее поглядывал. У буфета, где по специальным талончикам продавали бутерброды с какой-то загадочной мастикой и отпускали чай БС, то есть без сахара, Устименко вплотную столкнулся с полковником Мордвиновым, который что-то весело и громко рассказывал двум докторшам. Их Володя не узнал, они стояли к нему спиной, и только позже, когда обратился к начсанупру, увидел Веру Николаевну Вересову, которая стояла у трюмо и расстегивала кобуру пистолета, чтобы достать оттуда губную помаду. Все докторши носили пудру и помаду в кобурах. «Так я слушаю вас, майор», — неприязненно сказал Мордвинов, который терпеть не мог, если с ним заговаривали о служебных делах в неслужебное время. «Что же вы хотите?» «Оганян и Бакунину необходимо перевести в более сносные условия», — повторил Устименко. «Обе они старые женщины. Зинаиду Михайловну замучил радикулит, а Шхен Аванесовна не вылезает из простуд». «Они вас уполномочили говорить со мной?» «Нет, не они», — несколько смешался Володя, «но вы должны понять. Оганян и Бакунина служат в 126-м по собственному желанию», — жестко и твердо сказал Мордвинов. «Их никто не принуждал и не принуждает. Пусть каждый напишет рапорт, и мы удовлетворим их желание. Вам ясно, майор?» «Нет», — упрямо наклоняя лобастую голову, ответил Володя. «Они не напишут рапорта. Они, как огромное большинство наших военнослужащих, не считают возможным обращаться к начальству с вопросами улучшения их быта». «Послушайте», — раздражаясь и отыскивая глазами Вересова и другую доктор